То ли действительно устал я вчера, то ли ЦРУшники снотворного зелья передозировали, но проспал я почти сутки. На следующий день только в 3 часа по местному времени проснулся. Точнее, Сашок меня разбудил. «Вставай, Борис!» — за плечо трясет. «Пора на лекцию собираться». А я весь из себя никакой. Спускаю ноги с кровати и с трудом соображаю, где я. В голове сплошной бедлам, тип того, который в номере ЦРУшников хотел устроить. С чего бы это? Вроде вчера в меру принял, не как обычно. Да и после «как обычно» совсем по-другому себя чувствую. Гаже. А сейчас почти сносно, только вот ощущение раздвоенности странной в организме наличествует. С одной стороны, кажется, что на кровати сижу, ноги свесив, а с другой — вроде и лежать продолжаю. И кто из этих двоих я настоящий, понять невозможно. Может, их снотворное со спиртным несовместимо? Ничего, это бывает, — видит мое состояние Сашок. Резкая смена часовых поясов. У нас сейчас уже ночь, поэтому ты себя не в своей тарелке ощущаешь. Прими душ, выпей кофе, и все как рукой снимет. Плетется одна моя половина, что сомнамбула в ванную комнату, бреется машинально, зубы чистит, душ принимает. И пока все это делает, вторая половина тоже шевелиться начинает, один к одному движение первой повторяя, но чуть быстрее, словно догнать ее собирается. Когда брился, так, кажется, дважды это проделывал. Зато под душем уже словно в 4 руки мылся. Одевался вообще изумительно. Одна пара рук брюки натягивает, а вторая — рубашку. Ну, а когда кофе отхлебнул, обе половинки, наконец, совместились, и я себя нормальным человеком почувствовал. Советую тебе сейчас свою лекцию проштудировать, чтобы потом перед конгрессменами не заикаться, рекомендует Сашок. А то терминов тебе незнакомых там предостаточно. Зачем? Возражаю вяло. Они все равно по-русски не бычат. А переводить ты будешь... Пусть так, — пожимает плечами Сашок. Ну, а на вопросы, существа дела не уяснив, как ответишь? Не путай! Пальцем многозначительно у него перед носом машу. Все продумано до мелочей. И на вопросы ты тоже отвечать будешь. Мне вместо перевода сразу ответ на ухо прошепчешь. А после того, как я его повторю, по-американски им более подробно растолмачишь. Просекаешь? «Ну ты жук!» — изумляется Сашок моей находчивости. «И здесь лапшу на уши ухитряешься повесить. Зато тебе и деньги плачу. Ставлю его на место». Пообедали мы опять в номере, и я коньячку для храбрости принял. Все-таки представительная компания меня слушать будет. «Тут ты, секретарь, нацитый, за нами заявился. Пора, мол». «Ну, мы и поехали». За кулисами конференц-зала хмырь ЦРУшный представил нам своего переводчика и краткий инструктаж провел. «Сейчас, — говорит, — мы выйдем к трибуне, я вас конгрессменам представлю, и вы начнете свою лекцию». Сашок мне на ухо переводит и добавляет совсем уж тихо: «Читай помедленнее, это производит хорошее впечатление». Киваю ему, а хмырю заявляю, что, мол, у меня свой переводчик есть, и второго не нужно. «Хорошо». Дипломатично соглашается со мной хмырь, но, тем не менее, на своем стоит, а наш переводчик пусть для подстраховки будет. Делать нечего, соглашаюсь и я с ним, и мы все вчетвером в конференц-зал выходим. Как увидел я, каким образом меня конгрессмены слушать собрались, то в первое мгновение обомлел, а затем рассвирепел. Ощущение такое, будто мы не в конференц-зал вошли, а в ресторан завалили. Сидят конгрессмены за столиками, закусками и бутылками уставленными, на меня, что на клоуна, смотрят. И такое выражение сытого довольства у них в глазах, словно я им сейчас под гармошку частушки молотить буду. Сашок, мое состояние заметивший, на ухо успокаивающе шепчет: «У них так принято». Но я и бровью не веду. Плевать мне, как у них принято. Я им свой конференц устрою. Век помнить будут. «Прошу вас», — заканчивает свою вводную речь нацитый секретарь, ко мне поворачивается и рукой приглашающий жест в сторону трибуны делает. Иду я ногами ватными к трибуне, кладу на нее листки с лекцией, берусь крепко за края и глазами, кровью налитыми, в зал вперяюсь. Подождал, пока перезвон посуды стих, да все ко мне взоры обратили, и начал, как Сашок учил, размеренно и веско. Я приехал к вам прочитать лекцию о моем личном видении будущего экономического развития России. Однако по обстановке вижу, что меня здесь за шута горохового принимают, который, как в ресторане, вас шутками скабрёзными веселить будет, либо стриптиз покажет. Мне тут за кулисами попытались втолковать, что у вас так принято лекции слушать. Ну, это вы своего президента подобным образом встречайте. Ко мне же так относиться я не позволю. Похоже, и в мыслях здесь ни у кого нет, что, быть может, сейчас перед вами будущий президент России выступает. Я заставлю вас всех меня уважать. Поэтому мое сегодняшнее выступление мы сведем к паритету. Я передаю распечатку своей лекции вашему представителю. Он ее переведет, размножит и раздаст экземпляры всем желающим ознакомиться. А я тем временем тоже за стол сяду водку жрать. Но в другом месте. С этими словами вручаю листки лекции хмырю, оторопевшему, разворачиваюсь и твердым шагом покидаю конференц-ресторан. А по пути указания жесткие пупсику даю, что он с мозгами конгрессменов сделать должен. Мало того, чтобы ни один из них от чтения лекции не увильнул, пусть наизусть вызубрят и как молитву бубнят. Догоняет меня на лестнице Сашок и режет словом резким, безжалостным. «Все, Борис, можешь на своей политической карьере жирный крест поставить». «Ты в этом уверен?» — глаз кашу на него насмешливо. «Абсолютно». «Шура, не учите нас жить!» — ерничаю откровенно. «Почитаешь утречком их газетки, тогда и поговорим. Ты ведь по-американски шпрехаешь?» Молчит Сашок. Слова мои переваривает. «Не первый раз ему со мной обмешуриваться, осторожным стал». «Мало того, — продолжаю, — завтра у нас встреча с блином клиторным предстоит». «С кем? — переспрашивает Сашок. «Президентом их. Биллом Клейтоном, — поправляет меня он. «Ты мне этот официоз брось!» — морщусь пренебрежительно. «Все президенты американские постоянно у России, что блин без масла в горле комом стояли. А что фамилия у него такая?» «Так ты на его окружение погляди, практиканточек, что в Белом доме сидят. Так что ты меня дипломатией своей не учи, а лучше готовься на завтра с главным бабником Америки познакомиться». А вот здесь уже Сашок не выдерживает. Смотрит на меня взглядом сострадательным, как на душевно больного, по фазе только что сдвинувшегося, и говорит голосом мягким, успокаивающим: «Завтра мы домой летим». «Ты кто вечером?» — объясняю популярно. «А утро на что?» Пожимает неопределенно плечами Сашок, кривится кисло. «Ладно, утро вечера мудренее», — подвожу итог дискуссии. «Поехали водку пить, как конгрессменам обещал. Мое слово на сей счет — кремень». Вернулись мы в отель, и здесь я решил шутку вообще сверхоригинальную отчебучить. Раз конгрессменов на раут пригласить не удалось, то почему бы мне с ЦРУшниками, всю ночь меня охмурявшими, в запой крутой не удариться? Не с Сашком же по-черному нажираться, нам вдвоем содержимое чемоданчика атомного не осилить? Зря, что ли, столько горючего уникального тройной очистки через полмира тащили? Впрочем, три бутылки перцовки для встречи с президентом американским я оставил. Не с пустыми же руками к нему идти. Неудобно как-то получится, не по-русски. Подготовил я с помощью пупсика ЦРУшников к моему приходу. А то еще с перепугу палить в нас с Сашком из кольтов, что по мишеням начнут. И стучусь к ним в номер. Открывает мне горилла их. Проход с собой, что шкафом загораживает, на меня вопросительно смотрит. «Ребята, — говорю по-небратски, — у меня сегодня праздник. Лекцию вашим конгрессменам прочитал, и ее на ура приняли. Отодвигаю в сторону шкаф-гориллу и самым наглым образом вхожу в номер. Поэтому предлагаю это событие эпохальное отметить, соответственно. И чемоданчик атомный, бац, на прибор какой-то водружаю и открываю. А там какого горючего только нет, на все вкусы. И что характерно, бутылки вроде бы такие же, из которых наш народ отраву жрет. А вот содержимое по спецзаказу на заводе изготовлено, чтоб, значит, перед заграницей краснеть не пришлось. Ничего, ребята ЦРУшные оказались. С полуслова, благодаря пупсику, меня поняли. И водку на дурняк, как наши, изумительно жрали. Короче, когда их шеф, хмырь, то есть наш, через пару часов заявился, мы уже хором «Подмосковные вечера» и «Yellow Submarine», чередуя куплетами, горланили. Хмыря попервах чуть кондрашка не хватило, но пупсик ему в мгновение ока душевное равновесие вернул. Тоже ничего мужик оказался. Звякнул по телефону сотовому куда-то, и минут через пять в номере девицы нарисовались. В общем, все путем вышло. Образец русско-американского сотрудничества, споенного. С конгрессменами, думаю, хуже получилось бы.